Ладно. Здесь единственная страсть в укрощении собственных страстей. Но помимо любви, есть более сильный наркотик — власть. И тут Леминг не собирался уступать никому. Генеральские лампасы, как это говорится, перетянут косой десяток женщин. Что подразумевают под этим понятием русские, Леминг не знал. Но полагал, что больше 20. И чтобы доказать эту власть хотя бы Генриху, он пошлет его с поручением. Пусть завяжется в узелок, но сделает то, что прикажет он, Отто Леминг. Опять что-то треснуло в сенях, и обер-лейтенант подумал о бедности языка, сени. Он неплохо изучил русский и знал, что высушенную траву тоже называют сени. Немного отдохнув, он подумал, что Генриха можно никуда не посылать, даже отпустить на пару часиков для его обычных забав. Пусть этот неуемный хорек потешится. Можно побыть одному. Телохранители тут не нужны. По данным разведки, на 40 миль вокруг не осталось ни одного вражеского солдата, способного к сопротивлению. Но Генрих почему-то чаще вызывал не жалость, а злость. В 2 часа он, конечно, не уложится и будет утром с понурой головой ковырять носком землю и прятать плутоватые глаза, в которых сквозит не раскаяние, а радость. Он всякий раз после ночных похождений глядит так, будто превзошел всех начальников, каких только может вообразить его тупой ум. И сейчас хитрит, медлит, собирается с мыслями, чтобы обмануть его, обер-лейтенанта. С чувством злости на Генриха, на страну, которая не хочет сдаваться, на судьбу, слишком медленно приближающую время генеральских лампасов, Леминг направился к выходу, толкнул дверь. Но рука его провалилась. Кто-то позаботился о том, чтобы облегчить ему, будущему генералу, это усилие. Леминг подумал о Генрихе. Но вместо худой носатой физиономии увидел свирепое квадратное лицо, заросшее многодневной щетиной до самых глаз и лохмотья, отдаленно напоминающие армейское обмундирование. Зато рука была твердой. Леминг задохнулся, ощутив на горле железные пальцы. Попробовал трепыхаться, но потерял сознание. Первый раз в жизни. Очнувшись, понял, что его связанного куда-то волокут. Он был нужен им. Очевидно, как язык, иначе его давно бы убили. А если взяли в плен, то должно быть не заблудшая группа вояк, а регулярная часть. Странно, что он, изучавший русский, не мог понять, что они говорят. Первым чувством была злость на Генриха, который прозевал русских. Но краем глаза успел заметить темный мундир, тряпкой висевший на заборе, и понял, что это его бывший денщик. Появление русских солдат в расположении танковой дивизии было противоестественным. По мнению Леминга, должен был возобладать законный порядок вещей. В конце концов, так и случилось. Русских обнаружили. Когда началась перестрелка, Леминга запихали в какую-то яму. Прижавшись лицом к земле, он мысленно продолжал бороться. При первом удобном случае намеревался бежать. Находиться среди своих и так нелепо пропасть — невероятно. Огонь тем временем усилился. «Пора, Иван!» — разобрал он, наконец, чужую речь. Русские готовились отходить. Иван